Озадаченный, оглушенный, разбойник выпустил из рук свою жертву и покатился в неистовой борьбе с нежданным врагом. Он сразу сообразил, в чем дело, и ничуть не струсил. «Врешь, парень, не на Таковского напал», — бормотал он, стараясь стряхнуть со своих плеч консту. А тот, ослепленный злобой и ревностью, тщетно шарил за голенищем, нащупывая припасенный прогайтанчика нож. Зина, шатаясь, поднялась с земли и прислонилась к стенке авина. Она совсем обессилела. Рот ее был полон кровью. Она смотрела на катавшихся у ног ее врагов, едва соображая, что происходит. Гайтанчик сбросил таки с себя консту, быстрым движением выбил из его руки нож и подмял парня под себя. Не спохватился конста. Правая рука подвернулась под туловище и онемела придавленная. Остался конста с одной левой рукой, а ее гайтанчик схватил в железное запястье, между тем, как правыми пальцами впился в горло консты и всею тяжестью тела на врага своего налег. У консты кости затрещали. Он понял, что погиб, и молча, яростными глазами смотрел в лицо врага, силясь вдохнуть как можно больше воздуха, чтобы хоть несколько лишних мгновений вытерпеть давление лапы гайтанчика. Голова у него хотела лопнуть от прилива крови, жилы опухли. В груди точно 100 кузнечных молотов колотило. Зина кинулась к нему на помощь, но гайтанчик ударом ноги отбросил ее к авину. Оглядевшись, Зина заметила на таку старый сломанный цеп. Конста глухо захрипел и начал страшно вздрагивать всем телом. Гайтанчик выпустил его обессиленную руку. Скрюченные пальцы зря ловили воздух. Гайтанчик, продолжая держать одной рукой противника за горло, другой искал оброненный констую нож. Тогда Зина, забежав сзади, с силой опустила цепь на его голову. Гайтанчик ткнулся носом вперед и повалился на бок, даже не охнув. Но Зина ударила его еще и еще, и только убедившись, что он не шевелится, опустила цепь, сама не понимая, как все это у нее сделалось. Так стояла она, обессилев, упираясь на цепь, как башня, готовая завалиться между двумя безмолвными телами, не зная и не думая, что ей делать дальше». Конста тяжело икнул, и изо рта его хлынула струя крови. Он медленно приподнялся и долго сидел, опершись руками о землю. Зина подхватила его подмышки, ей пришлось волоком дотащить Консту до снопа, на котором недавно сидела она с гайтанчиком. «Пить», — хрипло сказал Конста, помутившиеся глаза его опять сомкнулись. Зина опрометью бросилась к болоту, взять воды было не во что. Она окунула в лужу свой передник и, выжав воду в рот и на лицо Консты, окутала ему голову мокрой тканью. Понемногу Конста отдышался. «Ох, умаял же, разбойник», — прошептал он. «А ты не бойся, ничего, теперь все пройдет, цел буду, маленько кости помяты». Он встал и все еще нетвердым шагом направился к трупу гайтанщика. «Эк-то его как?» – он покачал головой, рассматривая лепешку разбитый череп. Зина вздохнула и отвернулась. Ей было не страшно ни своего дела, ни самого покойника, но стало противно, что он тут лежит. «Надо его убрать», – сказал Конста. «Куда?» – глухо отозвалась Зина. «Куда? Известное дело, в болото. Занесем подальше по лесинам. Трясина все засосет. Получасу не пройдет, как и следа не останется. Берись, что ли, подымай. Не осилить. Устала очень», – угрюмо сказала Зина. Конста вспыхнул. «Не осилить? Коли не хочешь, чтобы народ нас завтра разорвал на клочья, так осилишь?» Зина молча нагнулась к трупу. До болота было саженей 40. Но Зине они показались за 40 верст. Чем дальше шли, тем тяжелее становился гайтанщик. Когда они вступили с берега на путики, проложенные по трясине, Зина чувствовала, что еще шаг, и она упадет в изнеможении. «Ну!» – грозно прикрикнул Конста. Она оправилась. Пошли по лесинам, ежеминутно рискуя оступиться, сорваться и вместе с убитым пойти сквозь зыбучую тину на неведомое дно. «Стой! Здесь верно. На этом месте о прошлой осени Филат Гавриловичев бычок утоп». Гайтанчика раскачали. Тело тяжело шлепнулось, трясина быстро схватила добычу и затянула труп даже скорее, чем ожидали убийцы. Они переглянулись, и у обоих вырвался глубокий вздох облегчения. Но им оставалось еще много работы. Надо было отмыть цепь от крови и мозга и поставить его на место. «Как же мы пойдем такие?» – заметила Зина. «Чай, кровь на одежде увидят». Ночью темно, да теперь никого и не встретим. Долго еще оставались Зина и Конста на месте убийства. Конста исползал на животе весь ток, стараясь разглядеть при тусклом свете месяца, нет ли где-нибудь кровяных пятен, и затирал их, где находил. Когда они за дворками крались в тай, кричали уже первые петухи. Только собаки глухо лаяли, чуя их приближение. Ни Зине, ни Консте не было ни жутко, ни совестно совершенного дела. Оба даже сами удивлялись своему равнодушию, каждый про себя. «Да уж, и человек был», – вполголоса проговорил Конста, как бы отвечая Зине на тайное недоумение. «Зверюга, разбойник, собаке собачья смерть». Зина ничего не сказала. «Скажи, Конста», — промолвила она несколько позже.